«Мне всегда было любопытно», — сказал кипер. «Если сегодня со скидкой, это потому, что завтра уже нельзя будет есть?» Негритянка погрозила ему карандашком, закатилась смехом. «Ваши опасные шуточки, сэр, доведут меня до беды. Знаем, понимаем, что вы имеете в виду. Не хотите со скидкой? Берите за полную стоимость». Кипер ел не спеша. Волосы у всех официанток были спрятаны под фирменными венчиками. Носа с горбинкой нигде не было видно. Ну и слава богу. А то Долли потом обвинила бы его в сводничестве. Все же перед уходом, положив на стол чаевые, он спросил на всякий случай: «Вы не знаете, Гвендолин еще работает здесь?» Официантка посмотрела на него подозрительно. «Ну, работаю. А завтра она будет?» «В какую смену?» «Ну, в вечернюю». «А вам зачем?» «Ничего серьезного. Один общий знакомый просил сказать ей «Hello». «А как его зовут? Я могу передать». «Нет, спасибо. Я лучше сам зайду завтра». Кипер вышел на улицу, застегнул плащ до горла. Осенний ветер катил по небу круглые облака, подсвеченные снизу праздничными городками. Кто-то постучал его по плечу. Он обернулся. Официантка вглядывалась в него обиженно и недоверчиво. «Не додал чаевых? Прикарманил вилку?» Губы ее синели на ветру. «Вашего приятеля не Грегори зовут?» «Вообще-то да. А как вы догадались? Вы с ним знакомы? Видели вместе?» «С той самой Гвендолин. Вообще-то я и есть та самая Гвендолин. Кто знает, тот понимает, что я имею в виду». «Так», — подумал кипер, — «мальчик просто забыл упомянуть одну примету. Незначительную деталь. Бывает. Этого нам еще не хватало. Конечно, мы все не расисты, но...» «А нос и правда с горбинкой. Я знала, что этим кончится. Меня не обманешь. Сама убегала с 12 лет. Душой-то он давно был в бегах. Далеко его унесло? Не очень. Но сам-то цел, в порядке, вы его видели?» «Цел и невредим, в полном порядке. Хочет вас повидать. Но надо действовать очень осторожно». «Да знаю я. Родители его тут заявились разыскивать. Но я бы не выдала, если б даже знала. Мамаша то плачет, то грозится. Хотела я ей сказать, раньше надо было думать. А потом вижу, она же в мальчишке своем ничего не понимает. Она, я слыхала, сама убегала в детстве, только от плохих родителей. Не может понять, как это хотят убежать от хороших, от всяких». «А где он сейчас?» «Ждет в машине здесь, недалеко». «Я окончаю через полчаса. Видите, через дорогу бензозаправка. Ждите меня там. Только пусть не выходит из машины. Вы-то уж знаете, понимаете, что я имею в виду». В годы учебы киперу часто доводилось подвозить друзей. Иметь машину тогда считалось роскошью для студента. Иногда набивалась такая толпа, что из окон торчали головы, руки, портфели. Но все же это было лучше, чем вести какую-нибудь парочку. И слышать все эти свистящие «нет-нет-нет», «да-да-да», «ох-ох-ох», вперемешку с сопением и стонами. И ловить в зеркальце то губы, то щеку, то голое плечо, то пальцы на шее, наполнявшие сердце водителя грустной завистью. Опасный для встречных машин, точь-в-точь, как сейчас, когда он вез Грегори и Гвендолин, купавшихся на заднем сиденье в ванильных ароматах. В ожидании Гвендолин Грегори пытался выклинчить побольше. Но кипер был непреклонен. «Еще чего выдумал, мотель?» «Никаких мотелей. Кафе — прекрасное место для свиданий. В крайнем случае кино и только. Да, я подожду рядом, в какой-нибудь забегаловке.